Некоторое время за деревьями приглушенно рычали, шуршали и чавкали. Потом звуки стихли. Большой и Атила шумно выдохнули. Сообразив, что все время просидели не дыша, Яна икнула. Когда с команду без предисловий зашептал Митяй: «Бежим к мосту!» Он оглядел спутником и добавил: «Бежим, значит, на другую сторону, без оглядки. Ясно?» «Да». «Ага, поняла». Когда луна скрылась за тучами, Митяй осторожно раздвинул ветки, выбрался на тропинку. Опять присел, воровато озираясь, и свистящим шепотом выдохнул: «За мной!» Атила схватил Яну за руку, Большой ринулся за ними. Все побежали, не чувствуя ног. Снова в лунном свете показался мост. Митяй свернул на него. Издали конструкция оказалась крепкой. На деле же состояла из гнилых досок и ржавых тросов, растянутых на трухлявых столбах. Проводник едва касался руками колеблющихся так шагами перил. Поспешил на другую сторону, за ним устремился Большой. Он пыхтил и сильно раскачивал мост. Яна бежала следом, за ней Атила. Под ногой Большого с хрустом сломалась доска. Яна, оступившись, провалилась в дыру. Атила рванулся вперед и успел схватить ее за плечи. Гнилые перекрытия жалобно затрещало. Обернувшись, Большой сцапал Яну за ворот и потащил из дыры. Атила почувствовал, как уходит опора из-под ног, раскинул руки и схватился за тросы, повиснув над пропастью. «Скорее!» — донесся беспокойный возглас Митяя из темноты. «Мотайте оттуда, нахрен!» За спиной раздалось приглушенное рычание. От страха волосы на голове Егора шевельнулись. Он ощутил приближение Василиска, но даже обернуться не мог. Подавая сопротивление, холодным щупальцами мозг проникло в чужое сознание. Мысли в голове загудели, мягкий вкрадчивый шепот приказал не двигаться, не разжимать пальцы. Атила висел, не в силах шевернуться. Большой тащил Яну за собой, она вопила, разевая рот, но нечеловеческий шепот в голове заглушал все звуки. Одна рука соскользнула, тогда трос лопнул. Распущенный конец хлестнул по щеке, Атила повис на одной руке, очнулся от наваждения. Его повернуло на две желтые точки, все ярче горели в темноте. Это приближались глаза Василиска. Громче и громче становилось его хриплое дыхание. Мутант покачивался при ходьбе на чешуйчатых ногах, быстро двигался по мосту. Длинный толстый хвост, словно балансир канатоходца, помогал не свалиться в пропасть. Раздяв клыкастую пасть, Василиск подался вперед, потянул сквозь дыру и перекрытие, чтобы откусить Атиле голову. Выбора просто не было, он разжал пальцы. На миг до того, как тьма окутала его, луна озарила гладкие склоны из черного стекла. А потом мир померк. Вся вселенная исчезла, что-то лопнуло оглушительным хлопком, будто взорвался огромный пузырь. Егор ощутил сильный удар. Воздух вышибло из легких, над головой возникло звездное небо. А уши обжег грохот выстрелов и крики людей. Глава 7. На другой стороне раскола. Егор Атилов приподнялся на локтях, сунул руку под одежду, где на груди висел ПДА, и ключ от контейнера с читами, и только потом осмотрелся. Он лежал. Он лежал на ржавой палубе баркаса. Почему-то Егор сразу понял, что это именно баркас, а не баржа или там теплоход. Но это было уже не главным. У борту спинами к нему стояло несколько человек, судя по одежде, сталкеры-наемники. Они лупили из автоматов в ночную темень, откуда сквозь трекот хлопки доносился вой. Атила пристал, лихорадочно оглядываясь. «Что за дела? Где он?» «Чего разлегся?» – заорали на его головой. «Быстро в трюм за патронами!» Не выпрямляясь, Егор оглянулся. Рядом была бочка из-под горючего, на ней стоял тяжелый ротный пулемет. По мутантам, воющим и рычащим в темноте, стрелял здоровяк 2-метрового роста. Нарядом ему служили широкие красные штаны, короткие сапоги, меховая безрукавка на голое тело. Под ней была волосатая, будто мхом, заросшая грудь и выпуклая пузо с пупом, куда Атила мог всунуть 3 пальца. Руки у красавца были как домкраты, бицепсы на пушечные ядра. Маленький нос картошка, круглые щеки. И ни тени мысли на лице. Башка лысая, только с центра макушки свешивалась длинная прядь волос, уходивших в правое ухо и дальше аж до плеча. «Хохоло!» – кахнул Егор в полном изумлении. «Чеши грудь, бродяга!» — оскалился здоровяк, принимаясь на чему прицелу. «А ну в трюм, патроны кончаются!» Морщась от боли в спине, Атила поднялся. Было холодно, в черном небе горели яркие звезды, порывами дул ледяной ветер. В шаге от него темнел распахнутый люк. Железная лестница вела подсвеченная тусклыми лампами нутро баркаса. «Живо за патронами!» — гаркнул хохолок, что едва не оглушил. Атила скатился по ступенькам трюма, огляделся. «Ого, сколько припасов! Такое богатство дай зона каждому. Повсюду в раскрытых ящиках лежали гранаты, магазины для АК, рваные промасленные обертки, россыпи патронов. Трюм озарил большой армейский фонарь. Неподалеку на полу сидел мужик в блекло-синем комбинезоне наемника и снаряжал пулеметную ленту. Крепкие пальцы сноровисто вгоняли патроны в звенья. Лицо со сломанным носом было напряжено, но лбу блестело испарина. «Мировой», — узнал его Атила, удивившись уже меньше. «Ну точно, он, значит». Взгляд упал на спасательный круг, висящий на железном столбе над головой наемника. Круг украшала потертая надпись «Мурманск». «Ну точно, Баркас Мурманск находился в Новой Земле». Очень далеко от того места, где он был еще недавно. Атила нахмурился, пытаясь сообразить, что к чему. Получается, что? Получается, на дне раскола есть пространство, аномалия. И его выкинуло через нее на новую землю. Так или нет? Вроде логично. Но слишком уж невероятная удача свалилась прямо в аномалию. Да и не может быть у раскола никакого дна. Раскол — это ведь огромный глюк. Движение игры, возникающее после действия альфы. Может, весь раскол – одна сплошная аномалия, которая перекидывает все, что попадает в него, с разной точки зоны. Щелкнул взведенный курок. Егор показал пустые руки. «Мировой, спокойно, не стреляй. Меня хохолок за патронами прислал». «Ты кто?» Блестящие темные глаза наемника упор смотрели на него. «Чит, сталкер, я Атила». Мировой опустил ствол. Покосился вверх, где гремели выстрелы. Толкнул проход между ящиками два короба, где бряснули патроны. «Тащи». Ино сосредоточенно принялся за дело. Атила прикинул, что ему остается. Какой бы туманной ни была общая ситуация, сейчас он находится на баркасе, который атаковали мутанты. Над ними отряд наемников, внизу боеприпасы. В общем, он схватил коробы и полез наверх. На палубу плеснуло пространство, и прямо с темноты вывалился Василиск. Тот самый, который был у моста. Такого поворота никто не ожидал. Василиск, ударившись в палубу, сразу вскочил и крутанулся, взмахнул толстым хвостом. Егору показалось, что весь баркас накрыло коконом непроницаемого беззвучия. В голове словно что-то сдвинулось, все вокруг побагрело. Трудно было дышать. Он схватился за горло, разевая рот. Наемники вокруг начали падать. Один опустился на четвереньки, другого рвало. Из багровых теней окутанный баркас выступил хохолок. Вот когда недостаток мозгов становился достоинством. Не почему наносить пси-удар. Поднялась толстая рука бревно, сжимающая широкий тесак. Лезвие вонзилось в Василиска, прорубив грудину, словно таран, пробивающий ворота средневекового города. И до половины вышла в грудь. Василиск завизжал свиньей. Атила не ожидал услышать такой звук от мутанта. Здоровяк провернул тесак и ударом ноги отправил Василиска на палубу, где тот дернулся, затих посреди темноты, быстро увеличивающейся лужи. Багровые тени отступили под купол, беззвучно ворвался вой атакующих мурманск-мутантов. Олел в полумгле раскаленный ствол пулемета, кислый запах пороха висел над палубой. Подскочив к хохолку, Егор поставил ящики. Хохолок что-то прорычал, другие наемники даже не повернулись, были слишком заняты. «Помогу!» – крикнул Егор. Хохолок откинул крышку короба, и тут же на край палубы вскочил мутант. Двуногие и двуруки, с вросшей в тулово головой, без шеи, красными клешнями вместо кистей. В зоне таких тварей называли бесами. Он взмахнул клешню, Егор присел, и тогда хохолок с криком «Почесать тебе грудь!» нанес удар кулаком. Впечатление было такое, что груженный состав на полном ходу врезался в автомобиль, застрявший на переезде. Кулак будто гиля смял уродливую бугристую грудину мутанта, и на миг Егору показалось, что сейчас верхняя половина туловища оторвется от нижней, в районе поясницы. «А, твари!» – точно могучий языческий бог взревел хохолок. «Кому мутанского тела?» Онное тело со смятой грудиной и наверняка сломанными, как спички, ребра, горизонтально распласталось в воздухе. Дергающиеся ноги взметулись к небу, и бес перелетал через борт, свалился вниз, сбил там полдесятка других монстров. «Заряжай!» – оскалился хохолок. Атила перекинул ленту через ствольную коробку, наемник вставил патрон в патронник, захлопнул крышку, передернул затворную раму, достал патрон в ствол. Пулемет снова заработал. Внизу под баркасом шевелились и напирались равнины темная масса. Мутантов там было полно, настоящий гон на новой земле. Наемникам едва удавалось сдерживать натиск, но еще немного и твари с копом полезут на палубу. Дальше вдоль борта стояло трое крепких мужчин. Такие же, как у мирового комбеза. Один пониже ростом, очень коротко стриженный, второй белобрысый, у третьего вспышки выстрелов высвечивали шрам через все лицо. Это были наемники из группы Мирового, Кирилл, Нешек и Брюква. Значит, где-то должны быть Карим и Аслам, близнецы Синхроны, у которых по легенде одно сознание на два тела. Аттила видел всех их в зоне и слышал рассказы о похождении этой группы, одной из бригад, когда-то входившей в группировку «Шторм». Над капитанским мостиком баркаса вспыхнуло пламя, но эта посудина загорелась, оранжевая струя огня ударила сверху, наискось слезнул подбивающийся к корме мутантов. Егор пригляделся. Разрывающий с полохами огня мигающий по утьме, на мостике плавно двигалось два человеческих силуэта, очень плавно, будто перетекая вдоль ограждения. У одного за спиной виднелся массивный ранец огнемета, другой стрелял с двух рук из сухо трещавших на всю округу УЗИ. Ну вот теперь вся бригада здесь. Когда-то Мировой хотел повторить подвиг Андрея Поэта и дойти до АЭС, для чего забрал под своим крылом опытных геймеров и нашел богатых спонсоров, чтобы закупиться суперкачественной снарягой и стволами. Ходили слухи, что Карим и Аслам, парочка на мостике, на самом деле один человек, талантливый программист, научившийся в игре управлять сразу двумя аватарами. Похоже, без подобия мозгового интерфейса тут не обошлось. Когда-то в бригаде Мирового было еще двое, мужчина, звавший себя Болотником, и девушка. Ее имени Аттила никогда не слышал, но хорошо помню, что именно из-за нее Мировой с бригадой не смог добраться до АЭС. Мутная то была история. Одни утверждали, что девушка есть тот самый спонсор, а Болотник ее помощник. Другие говорили, будто все наоборот, и эта девушка с Болотником развели Мирового на бабки. Одним словом, миссия провалилась, наемники вернулись ни с чем, покинув группировку. Шторм и обоснованно на новой земле, где занялись отстрелом мутантов и продажей лута. Не слишком прибыльный бизнес. Нос, держите. Есть там кто-нибудь? Выкрикнул белобрысый Кирилл. Я Нос. Из люка появился Мировой. Сунул Аттиле автомат и разгрузку, забитую магазинами. Ты за мной. Они заняли позиции на носу баркаса и открыли плотный огонь по мутантам. Егор опустился на одно колено, упер локоть в бортовое ограждение. Темный ночной мир грохотал, вспыхивал, матерились наемники, внизу выли и бесновались мутанты. Отдача сотрясала плечо, несмотря на холод, по лицу тек пот. А потом все кончилось, у Егора, захваченного боем, упоенного им, чуть голова не лопнула от внезапно обрушившейся тишины. Опустил автомат, он глянул через борт. Последние мутанты улепетывали по темному берегу внизу, плескалась вода. Сплюнул хохолок, занялся перегревшимся пулеметом. Что-то перенес Брюква. Ему ответил Нешек. Мировой кинул на Аттилу хмурый взгляд, зашагал на середину палубы, куда стали сходиться и другие наемники. На ходу он махнул рукой. Егор направился следом. Ну вот сейчас будет разговор. Синхроны Карим и Аслан, двое молодых парней, худые, длинноволосые, женоподобными лицами и мягкими кошачьими движениями, соскользнули по трапу с мостика, тоже подошли. На них были обтягивающие черные комбезы и высоко туго зашнурованные ботинки. «Ты как здесь оказался?» – в упор спросил низкорослый Нешек, едва Егор стал рядом. «Угу», – Брюка костяшками пальцев почесал шрам. «И откуда?» Аттила не успел ответить, покачнулся. Широченная ладонь хохолка врезала ему по плечу. «Главное, вовремя», – ракотнул здоровяк. Мировой пристально осмотрел на Аттилу, изучая. «Карим, Аслан», – наконец, не поворачивая голову, произнес бригадир. «Что вы видели во время боя?» Братья молча пожали плечами одновременно, словно один был зеркальным отображением другого. «Ясно. Ну откуда ты к нам свалился? Как там тебя?» «Аттила», – сказал Егор. «Да он свой, с бродяг», – забасил хохолок. «Я его на электроузле, на электрокузне видал, в баре. Он тогда шухер устроил, с вояками чего-то не поделил, свалил от них». «Эймал, ушел ты от автоматчиков тогда?» Аттила кивнул. «Свалил, говоришь. Мировой о чем-то размышлял». «Да, было дело», – подтвердил Егор сдержанно, давно. Все ждали объяснения, а он никак не может решить, с чего начать, и пауза затягивалась. «Я заговорил наконец. В общем, за мной Василис погнался у раскола. Почти догнал, упал вокруг темнота, все исчезло. Короче, оказался тут». «Да ну», – Мировой переглянулся с Кириллом и Брюкой. «В пузырь, значит, угодил?» «Ну, бывает, ясно. Их в последнее время в зоне много. Как раскол этот появился, так пузыри поперли», – подхватил Нешек. «У нас один», – он махнул рукой в сторону башенных кранов, тенями возвышающими далеко слева, где была пристань. «Тоже имеется. Висит себе за ним. Отец приглядывает». «Отец?» – спросил Аттила. Миша отец, да? Я с ним знаком. Он сейчас здесь появится. Вот и подождем, заключил Мировой. Сделал движение кистью в сторону гостя. Улыбка сползла с лица хохолка. Наемники как-то недобро посмотрели на Атилу. И он не понял, чего они так настроены. В чем дело? Что за сигнал им подал Мировой? Он же в конце концов им помог.